нет. Авиация — дело не шуточное, авиация — великое дело. Среди друзей Веселагу немало значилось чудаков, которые с удочкой или двустволкой готовы были отмахать добрые полсотни километров, отмечая по пути красоты природы, рассуждая о пользе чистого соснового воздуха или даже беседуя о преимуществах соснового воздуха перед воздухом степным или полевым. При этом они делали вдумчивые лица, и Веселага тоже вместе с ними втягивал ноздрями воздух, но без всякого толку. Ни сосновый, ни степной, ни полевой воздух не производил на него никакого впечатления. «Не хочу», — говорил он иногда Плотникову, — «не хочу быть рабом у природы, не хочу уважать ее и кланяться ей. Подумаешь, ландыш, подумаешь, сирень, а дряни сколько, например, крапива или чертополох, или эти, ну, которые прицепляются, репьи, что ли. Почему я на это, на все должен умиляться? Объясни мне, пожалуйста». Плотников слушал и соглашался. «Только орать не стоит», — говорил он. «Это во-первых. А во-вторых, не ты это все придумал. Правильно, друг мой, но широко известно. А если поминутно орать, то получается довольно утомительно». Авиацию Веселагу любил еще и потому, что в ней он всегда находил возможность подраться, даже в мирное время, сжав зубы, злобно поглядывая на приборы в штурманской рубке своей машины, Веселагу шел в бой с тем, что он всегда именовал стихиями или иногда кретинизмом природы, с разными там боковыми ветрами, магнитными склонениями, туманами, тепловыми молниями, обледенением и прочим. И не было для него большей радости, нежели оседлать эту природу, выйти из затруднительного положения, победить стихию знанием, точным прогнозом, умением понять и прочитать по-настоящему метеорологическую сводку. Больше всего в жизни его раздражала нелетная погода, низкий потолок, туманы, непроницаемые лица оперативных дежурных на аэродромах совершенно выводили его из себя. «Вот поживете с мое, тогда поймете, что такое авиация», — сказал ему как-то седовласый скептик-штурман. «Было время, я был молодым стрекозлом. Да вот укатали сивку крутые горки. А раз укатали, то и делать вам нечего в авиации», — сказал Веселагу. «Пылите только в ней». Старик обиделся, а Плотников обругал своего штурмана за грубость, но не слишком сильно, из чего Веселага заключил, что был прав по существу и только немного пересолил формулировки. Ко всем видам транспорта, кроме авиации, Веселагу относился скептически, хоть и любил поехать в поезде куда-нибудь далеко, с тем, чтобы спать по 12 часов в сутки, а все остальное время выбегать на станциях с хлопотливым лицом то за жареной курицей, то за кринкой золотистого топленого молока, то за десятком моченых яблок. «И подумать только, что я презирал поезда», — рассуждал он нынче, шагая по глубокому снегу. «И подумать только, что пролетка или там кабриолет вызывали во мне смех. Все-таки не очень-то я был дальновидным человеком». Веселагу был смелым человеком. Он совсем или почти совсем не думал нынче о предстоящих опасностях. Если бы не кинокартина, которую показывали в доме флота, овчарки бы, конечно, не взбрели ему на ум. И встреча с немцами не страшила его. «В крайнем случае убьют», — думал он, и совершенно не ощущал в себе испуга, как ни разу не ощутил его за все эти годы войны. Бояться он не умел. Сбрасывая бомбу, он злился, а если экипаж постигал неудачу, он приходил в бешенство. «Остынь», — говорил ему в таких случаях Плотников, — «никто не виноват, ни ты, ни я, ни черепец». Веселагу остывал быстро, как все добрые, вспыльчивые люди. Теперь нужно было идти 300 километров. На несколько минут Веселагу успокоился, потом опять начал злиться. «Если бы не этот дурацкий снаряд, залепивший в мотор, все обошлось бы. Когда же кончатся случайности войны?» 300 километров пешком — это даже невозможно рассчитать, когда попадешь, например, в баню или в парикмахерскую, чтобы тебе вымыли там голову, а ты бы дремал сладкой дремотой».